кратко ответил Орло. Он не хотел ее в это впутывать, и не только из-за опасности. «Я тоже воюю», — сказала она. «Хочу помочь». С этим Орло спорить не мог. Более того, он мог бы призвать на помощь несколько миньонеток, зная, что теперь они ему подчинятся, но боялся встревожить этим Хтона. Он полагал, что обилие сообщений, поступающих из всех пещер, полностью займет Хтона, и пещерный бог не обратит внимания на действия Орло, пока они кажутся безобидными и не выходят за рамки скандинавского мифа. Рагнарёк — дело непростое. И поскольку Хтон не мог войти к нему в мозг без его ведома, утечки информации быть не могло. Атон и досада также находились в безопасности. Хтону придется наблюдать за ними глазами животных. Все будет выглядеть, как обычная заготовка мяса. Досада уселась на Слейпнера, оседлав средний горб трех передних сегментов между Орло и Атоном. Естественно, Атон помог ей забраться, чтобы животное не противилось. Вполне законный знак внимания. Встретились ли на миг их глаза? Орло не был уверен. Она была так же прелестна сзади, как и спереди. Тонкая талия и роскошные широкие бедра. Совсем недавно Орло владел этим телом и вновь хотел его. Тот, кто выбрал исходный образец для миньонетки, знал свое дело. Конечно, все миньонетки похожи, если не считать короткие волосы досады и ее слегка человеческие черты. Волосы, в конце концов, отрастут и станут великолепными. Но это ничуть не умаляло совершенства его миньонетки. Если бы она действительно была его. Почему бы ему не взять какую-нибудь миньонетку из отряда? Например, Боль, которую он встретил в тот день, когда узнал о вторжении. Он уверен, что Боль охотно на это пойдет, а ведь она точно так же прелестна, как и досада. Конечно, она годится ему в бабушке, но это совершенно не важно. Она же не его бабушка. Но вызвать интерес к Боли Орло не смог даже в воображении. Только досада была его прямой родственницей. Он пытался подавить в себе миньонскую составляющую, но не мог. То, что она его сестра, играло таки значение и с силой увлекало к ней, словно его чувства были заострены режущей кромкой его человеческой вины. Он уже пережил это в душе и не нашел выхода. Так что же тогда говорить об отношениях между Атоном и досадой, которые еще точнее отвечали миньонскому образцу? И почему он без конца думает об этом? Какое-то время досада принадлежала ему. Она согласилась, а обманывать было не по-миньонски. Однако, хотя он видел ее спину, она видела перед собой спину Атона. Что же она в действительности видела? Слейпнер ступил на тропу с самой крутой из местных гусениц. Казалось, не было предела их расширительной способности. Это состояло из сотни сегментов, но продолжало добавлять к себе новые. Вероятно, потому, что ее громадное туловище нуждалось в постоянном притоке органического сырья. Во всяком случае, у нее наверняка есть несколько больших недавно включенных сегментов, не усохших еще до полной бесформенности. Сейчас у них было две возможности.